Глава 24. Гнев Сируса. Вот и приплыли. Первое впечатление, что часть лабиринта вдруг превратилась в зыбучий песок из золота. Если бы. Золотые жуки величиной с целую мышь, сверкающие не то панцирями, не то крыльями сложенными, облепили дальнюю половину лабиринта, да так, что серых стен не видно. И вся эта бесконечная свора отдельными ручейками и, в общем-то, всей лавиной стремится сюда, поглощая все больше пространства лабиринта. Их настолько много, что они по головам своих же ползут, в два, а то и три этажа. «Золотые скоробеи, я думала, это миф», — произнесла Ольви издевательски спокойно. «Мы пробудили гнев Сируса слишком рано», — выпалила Нелли. «Камень ведь еще не забрали». Оборачиваясь к статуе, ха, и мир уже по ней карабкается, как паучок. Окликать не стал. Ух, лишь бы в ловушку не угодила какую. Что-то мы расслабились под конец. «Время не теряйте, ищите выход!» Командую, бегло осматривая периметр. «По сути, мы на платформе, которая окружена водой. Остается надеяться, что скоробеи плавать не умеют. Бррр, похоже, они и обгладывают здесь все останки. И не только в недрах лабиринта. Скелеты перед гробницей в мученических позах говорят о том, что некоторых сожрали живьем. Они что, и наружу выходят? Интересно, если бы мы заночевали до утра, вот был бы сюрприз». Да и сейчас вот так сюрприз. Да куча желтый свет стал гаснуть. А, ну понятно почему. Деятельная суккубка добралась благополучно без страховки до башки Сируса и сковырнула камень. Вот же шустрая. А я зазевался. Помчал страховать на спуске уже. Пока слазит, открывается вид гипнотический на все еще мокрые трусики. Темные, облегающие писюшку. Смотрю, а суккубка взгляд мой ловит. На подходе дала себя взять под попочку и на руках спустить. Понимаю, что лишнее, ей спрыгнуть ничего не стоило. Посмотрела так вызывающе и без лишних слов передала мне артефакт. Остальные две подруги по краю мечутся, в поисках лестницы или еще чего. На самой платформе никаких проемов, кроме того, из которого вышли. За статую уже сам рванул, до водопада 10 метров, брызги едва достают, до поверхности воды 3 метра. Мутное из-за пены непроглядное дно, нырять и что-то искать рискованно. Девушки фонарики включили, ищут дальше. Нелли вокруг статуи стала круги наворачивать в поисках подсказок, а Эмира на потолок светит в надежде найти дырку. «Да что ж такое, нет тут ничего!» — причитает кошечка и принимается осматривать саркофаг, где как раз куча всяких надписей выдолблена. «Крис!» — взвизгивает Ольви, подсвечивая край, а оттуда один жук уже ползет по платформе прямо на нее. Все, самообладание потеряно. Магичка в ужасе пятится, а мелкий сучонок только скорости прибавил. Ух, и резвый. Рвусь вперед на перерез, а суккубка быстрее. Ногой его давит с треском, прысканьем и писком. Жижа красная в разные стороны разлетается, вместе с лапками золотыми. Фу, блевотное ощущение, словами не передать. Ничего особенного, можно и без магии обойтись, ухмыляется Эмира, подкалывая магичку. На платформе еще ползут, уже с другой стороны сразу 4 особи, золотыми спинками поблескивая. У Ольви паника, суккубка бежит давить этих, а я вот думаю, откуда они вылезли, тараканы долбаные. К краю со стороны лабиринта подхожу, услышав массовое хлюпанье. Вот же твари! К нам по воде спокойно плывут, лапками перебирая, как игрушечные заводные черепашки. С одной стороны, забавное зрелище, а в целом ужасающее. Ко мне из-под платформы вылез очередной и сразу на сапог наскочил. По штанине рванул, но тут же задымился и отпал сам кверху лапками. Не понял, что с ним случилось. Наступил на него, разможжив, но не так-то просто вышло. Твердая зараза. Хитин нехотя треснул. Вылезают новые и бегут на меня, радостные и бесстрашные. Давлю сучат на подходе, прыгая, как стрекозел. Отступаю. Ольви визжит все чаще, мечась от них, как от огня. Эмира скачет на выручку с особым азартом, только и слышен смачный треск и омерзительный писк. «Девоньки, самое время озвучить спасительную подсказку!» — восклицаю, завидев с дальнего края уже целый рой. «Опасайся воды!» — повторяет магичка. «Значит, в воду прыгать нельзя! Ой, гады, мамочки!» «А чего это они дымятся?» — раздается от суккубки. «Правда, все меньше и меньше. Мразь вцепилась! А больно кусают! Крис, что делаем?» лезут со всех краев, ввергая в животный ужас. Окружает рой, смыкается круг у статуи, стремительно сужаясь. Малять, неужели обратно спускаться вниз? По крайней мере, оттуда не лезут. Ага, только подумала, из дыры показались. Правда, несколько залетных. Зазевался, очередная тварь по штанине ползет, только уже не дымится. У колена начала испарять и отпала. Что бы это значило? Кошечку отбиваем, держа оборону, пока та думает. Только долго что-то она думает на этот раз. Магичка осмелела, давим периметр втроем. Треск, хруст, писк, шелест, чавканье. Своих жрут, скапливаясь. И это тормозит основные лавины хоть немного. В ушах звенит от нарастающего шелеста тысяч, миллионов лапок. Прыгаем, как идиоты. На месте дольше секунды стоять нельзя. Начиная уже на панцирях скользить. Ужас какой-то. Замедляю время, и понеслась душа в рай. А точнее, я понесся по застывшей лавине из жуков. Три круга сделал, увеличив кольцо окружения метров на 15, а дальше почуял, что уже тяжко. Силы надо экономить. Но пока я сэкономил нам секунд 30. Шелест со скрежетом заполнил собой пространство так, что водопад уже не слышно. «Ольви, миленькая, вспомни еще что-нибудь!» Вою, пытаясь отдышаться после кульбитов. «Достигшего Сирус проводит в последний путь», озвучивает магичка еще одну подсказку из древних свитков и визжит, как резаная, смахивая тварь с голени. «Мля...» Кровь полилась ручьем. «Хераси челюсти!» Не слабо он ее цапнул. «Ух, твари хитрые! Они уже из потолка начинают падать. Да по статуе вниз сползать!» Перебинтовываю магичку наскоро. Бинты пропитываются в раз. «Потерпи, моя хорошая!» Воет бедная, еле сдерживаясь, чтобы не разораться. «Я поняла!» — озаряет, наконец, Нелли. «Все сюда! Помогите открыть крышку!» Рванули всей толпой к саркофагу. Фелиска мечом крышку ковыряет, а я просто сношу с ноги, чуть суккубку не прибив. Уловил взгляд с укором. Извинения потом. Все внутрь засунулись почти разом, а там мумия засохшая, с мечом широким и ободом. Все золотом блестит, корона еще и каменьями. Сердце обваливается, все, млядь, отбегались. Суккубка без церемонии хватает останки и выбрасывает из саркофага. Первое мгновение кошечка в шоке, похоже, от такого кощунства. Все разваливается в руках на мелкие косточки. Тряпки превращаются в труху, помогаем ей живенько. Суккубка взбирается туда первой. «Дно непрочное!» — объявляет в попыхах и начинает прыгать, но проломить не выходит. Веса маловато. «Да я!» — горланю бешено, чуя задницей скорейшее приближение пи***ца. Залезаю, наращиваю когти и кромсаю дно из тонкой, но твердой породы. И как, млять, скажите мне, это все еще не сгнило? Вгрызаюсь в полотно, как взбесившийся кот, а вскоре проваливаюсь к херам, метра два пролетев и ударившись больно пятками. Здесь ниша с тоннелем. Отлично. Сверху валится прах и доспехи захороненного. Первой ко мне ныряет раненая магичка, как слабое звено. Едва успеваю схватить на подлете. Следом Фелиска в руки падает, которая, освободившись из объятий, тут же хватает меч Сируса, оставляя свой. И корону, за что получает пинка под задницу. И Миру ловлю последней, которая сразу завизжала и задергалась. Жука хватаю у нее в волосах и давлю золотой перчаткой. Еле отодрал. Огненные волосы в жиже, мордашка в угле, благодарно кивает и кривится. Пускаю ее третий, сам замыкающим двигаюсь. Застучало по бетону, мелкодробно валится в проем с корабей. Сперва по чуть-чуть, а затем уже дождем. А я всего-то метров на 10 отошел, толкая и миру в ленивую задницу. «Да что вы, млядь, возитесь?» — рычу на них. «Паутина!» — визжит Ольви. «Долбаная паутина с долбанными пауками! Заткнись, Крис, и не беси меня!» Все, у магички нервы сдали. А тем временем полчища жуков ползут и по полу, и по стенам, и по потолку, окутывая все живым смертоносным золотом и стремительно сокращая расстояние между нами. Молю всех местных богов, чтоб там тупика не оказалось. Снова замедляю время, давлю ногами и сбиваю мечом самых резвых гадов. Можно и в броню граненую облачиться, да обзор будет хуже, и подвижность снизится. Жуки могут и мимо меня проскочить к девушкам. Слава яйцам, дальше шахта вверх с металлическими ручками в роли лестницы. Полезли. Все в слоях непроглядной паутины, которая вскоре уже не только на волосах, но еще и за шиворотом. Девки воют, но поднимаются, попутно отбиваясь от одиночных скоробеев, которые просачиваются из мелких дыр и трещин, как одержимые. Кусаются, будто голодные пираньи, а золотую броню, что везде и всюду подставляется. скрежет зубиков скрипучий по ушам омерзительно бьет. Я, как замыкающий, получаю больше остальных, принимая огонь на себя. Спасибо лапоньке умной броне, иначе куски плоти отхватят за милую душу. Периодически вхожу в режим ускорения, тормозя погоню, и такое впечатление складывается, что лавина только усиливается. Спустя изнурительные 10 минут все же куда-то вылезаем. Внутри прямоугольной сплошной бетонной коробки ковыляем, как инвалиды, кое-как перебинтовавшись на ходу. Пока лезли, подружек все же искусали. У Нелли на голых ляжках непонятно вообще, чья кровь, жуков или ее собственная. Все заляпано. Новый вертикальный подъем. Да сколько можно, руки трясутся! Представляю, как там Мольви. Ее Нелли головой в задницу подпирает, подгоняя, и сама дышит тяжело. Бьюсь с погоней, жуки со всех сторон вгрызаются и в одежду, один умудрился в штанину залезть и зубы обломать золотую броню. Хлопнул прямо через одежду, жижа в сапог потекла. Мяэ. Выбрались на новый уровень и снова квадратный тоннель, где из маленьких дыр вентиляции веет долгожданной улицей. Тащимся из последних сил, и Мира магичку несет, я кошечку, у которой внезапно ноги подкосились. Поворот, ступеньки, новый коридор метров 5, а в конце зал круглый небольшой. И, мать его, тупик. Пол здесь в каменную плитку. Влетели сразу и не подумали, что может нажаться какая-нибудь кнопка ликвидации. Но обошлось. Встречает нас в зале Сирус с улыбающейся мордой, выдающейся из бетона или гранита. Хер пойми, что это за порода такая. Хоть головой бейся. Ищем рычаг или кнопку. Щупаем все как полоумные, дышим тяжело. «Ольви, подсказку!» Тормошу ее, чувствуя, как в заднице зудит от надвигающегося шелеста и писка. Уверен, что если облачусь в броню Гелока, в итоге передавлю всех к ебаной матери. Они хрен броню прогрызут, но девкам кранты, не услежу. «Да не знаю я!» — едва ли не хныкает магичка. «Ну, хоть что-нибудь, Нелли!» — переключаясь на другую. Крис, в голову ничего не приходит. «А когда приходила, ушастая!» — рычит на нее Эмира и мне кивает, вставая в боевую стойку на прием. «Похоже, биться до смерти собралась». «Сирус любит, когда ему кланяются», — выдала Ольви. «В каждом свитке об этом, но явно же абсурд». «А может и нет», — ахнула Нелли. «Вспомните канал с черной водой. Там дракон кланяется Сирусу, а здесь... Ищите подвижные части на полу». «Займитесь пока», — говорю и, замедляя время, выдвигаюсь в атаку. Гады в считанных метрах. Передавив и потеснив лавину на какое-то время, возвращаюсь помогать идеями. Нелли позу рачком принимает, пытается нащупать какие-то кнопки на плитке. Встала на 4 плиточки, предполагаемые кнопки, как раз под позу, даже не поклона, а поклонения. По отдельности не прожимаются. Руки давят сильнее, как по аналогии с теми дырами в лабиринте, где передние лапы якобы сильнее утопают. Ничего не происходит. «Пятую кнопку ищи», — осенило меня. «Челом бей!» «Чего?» — заныла кошечка. «Лбом нажми, млять, пятую!» — выругался. Опускается, чуть раскачивается, пробуя расшевелить. Щелчок! Дернула нас, пошатнув. Заилозил мощный камень, зал стал поворачиваться, закрывая проем зловещего коридора. Развернула наш зал примерно на 180, уже в процессе забил спасительный утренний свет и свежий воздух. Вывалились прямо перед полем первого испытания, сбоку из стены. Направо ход ко второму, где мы и провалились. Налево — поле и дальше выход наружу. Стали проходить по одному назад по верным плитам, а за спиной зашелестело. Рванули друг за дружкой вплотную. «Как же вы задолбали!» — вою на настырную живность. Лавина из жуков возникла такая, будто они и ждали нас здесь, и погнала наружу. Спасительный свет впереди, но тут свист ударил по ушам, тошнотворный и пронзительный. Лоза, что по стенам и потолку росла, зашевелилась вдруг, будто из сотен змей состоит. Достала заплетаться в сети у нас на пути. Девки сжались и закричали, теряя равновесие, а я время замедлил уже на грани силы возможностей. Смекнув почти сразу, что звук губительный идет от раскрывшихся цветочного вида бутонов. А еще увидев, что расправившаяся лоза по стенам останки, тварь такая прячет. Сама жрет или высасывает, аль на скоробеев работает, неважно. Кромсаю нещадно, только куски в воздухе и замирают вместе с густыми, ядрено-зелеными брызгами. Медленно возвращаю режим, хватая сразу двух подружек себе под мышки, Ольви и Нелли, ибо они уже, похоже, спать завалились. Сукубка сама кое-как рвется за мной по свежескошенной, сука, траве, а кислятиной несет, аж в носу щиплет и в горле скребет до блевотного кашля. Вырываемся из гробницы, жуки за нами, Золотая лавина под светом солнца слепит глаза и рвется, похоже, тоже из последних сил. Девок все еще тащу. Так бы вдарил огоньком, магия уже пашет. За спиной на фоне шелеста тысяч лапок доносится визг и шипение. Оборачиваюсь. Ага! Вот зачем угольная крошка здесь рассыпана. Они от соприкосновения дохнут почти мгновенно. Две дорожки тонкие, твари кое-как по трупам прошли. Третью уже по дорожкам поперечным из мраморной крошки. Пыл их схлынул. Последнюю, самую толстую черную полосу, миновал с облегчением. Девушек посадил и обернулся. Измученные малышки так и осели на заднице. И Мира следом перепрыгнула. Придержала обеих. «Крис, они угля боятся», — поделилась догадкой. «От угольной воды тоже тогда дохли». «Короче, ты хочешь сказать, что в ней бы мы спаслись?» Хмыкаю, отступая еще и подгоняя полуобморочных малышек. «Думаю, загнали бы себя в еще большую ловушку», — ответила суккубка. Жуки встали перед самой широкой угольной полосой, добегающая позади лавина постепенно замерла. «Вот суки!» — прошипел, глядя на тварей в каких-то метрах от меня. «Понимаю же, что магией бить их нельзя. Нарушим периметр из угля, и пиши пропало. Твари просочатся в мир. А кто-то ведь позаботился о том, чтобы их здесь сдержать». Похоже, дело было так. Растение глушило путников, а эти жрали. Не успел отдышаться, со стороны гробницы длинной пыльной струей белая крошка полетела сюда. Прямо на дорожку из углей. И ведь докинул же растение долбанное. Вижу, как старательно машет уцелевшей лозой. Взбугрилась, собралась отовсюду, набычилась. Вот дрянь. Следовало бы догадаться, кто им мостики делал. Обозленное растение, видимо, со всей дури стало кидать, лишь бы перешли и нас сожрали. Скоробеи и рады. Первые дуралеи сразу двинули по тонкому и ненадежному броду, задымились и сдохли. «Крис, заканчивай играться!» — раздалась от суккубки вымученная. «Сестрам лекарь нужен!» Надо же, как она их назвала. Тепло на сердце разливается, а всего-то нужно было чуть не сдохнуть всем вместе. Жуки продолжают вытекать из парадного входа, а зеленая мразота пытается докинуть крошку. «Жалкие ничтожества!» — кричу на все ущелье и долблю метеоритом, сжигая растения к херам. Вторым, третьим огненными шарами бью туда же, обваливая гробницу. Все начинает пылать, тушу ледяными снарядами. Все ювелирно, не трогая угольный периметр. Чувствую, как скоробеи, отрезанные от собратьев в подземелье, начинают суетиться и отступать. Золотая лавина забурлила. Но поздно, ребят. Являю копье Гелока и пускаю его в сторону угольной скалы, выдалбливая новую крошку. Бросок за броском, удар за ударом, пока там уже не собирается целая гора. Поднимаю ее магией воздуха и распыляю по всему полю, как мать его повелитель тьмы и ангел-хранитель дядечек шахтеров. Кучу всего мы растеряли, пока выбирались из этой клоаки. АКМ проебан, товарищ солдат. Но не беда. Все вытяну особым способом, как крал трусики с Шейлы. Интересно, как там надменные, самовлюбленные и мстительные сучки поживают? Вот они обрадуются, когда мы к ним нагрянем. Но это чуть позже. А пока зализываем друг другу раны.